Глава третья. Понятно, отчего сердобольная принцесса решила вмешаться в мою личную жизнь. За этот год нас стала связывать крепкая дружба, насколько это возможно между особой королевских кровей и чужеземной беглянкой. Я преданно служила в Эйдейри, обучалась, чему велели, и законы Тхаэля не роптала. Принцессу уважали, благодаря ей уважали и меня. Совсем недавно я поведала темной эльфийке слезливую историю предательства жениха и обманутых надежд. Вряд ли принцесса меня понимала. Зачем страдать по обнаглевшему жениху, если можно быстро заменить его новым? Но Вейдайри быстро смекнула, добавила к моим словам год вынужденного целибата, и вот он, подарок с бантиком. В ванной комнате я спешно натянула платье, схватила самое большое чистое хлопковое полотенце и вышла к своему нежданному гостю. Эльф так и стоял на коленях с растерянным видом и продолжал изучать рисунок на полу. «Держи, прикройся», — стараясь не мямлить, протянула ему полотенце. «Я сейчас пойду, найду тебе одежду. Встань, пожалуйста». Дроу поднял на меня глаза, медовые бездонные глаза с узким змеиным язычком. В них плескалось недоумение, смешанное с бесконечной усталостью. Знает о своей участи. Смирился и приказ явиться в мои покои принял безропотно и безо всякого сопротивления. «Бант снимать?» — спросил он низким, шершавым, как перекатывающаяся галька, голосом. «Снимай», — с трудом совладев с собой, ровным тоном ответила я. «И раз уж ты мой гость, располагайся». Я вылетела из комнаты, непреднамеренно хлопнув дверью. Первонаперво необходимо было найти слуг, раздобыть бедолаге одежду, распорядиться о запоздалом обеде и лишь потом требовать объяснения от Вейдайри. «Ее высочество отдыхает», — услыхала в ответ от охраны, стоя перед дверью в ее покое. «Велено никого не пускать». Да я уже и сама слышу. Из покоев принцессы доносились вполне недвусмысленные звуки. Стоны, томные охи, вздохи, скрип кровати, ходящий ходуном. Вот это выдержка у Вейдайри. После похода у нее еще были силы на иного рода развлечения. Дьявол! Раздери ее, дьявол! Придется ждать до завтра. И что, скажите-ка, делать с подарочком? Выгнать за дверь? Отослать обратно? Хотя, пожалуй, это было бы разумнее всего. Одеть, накормить и отправить в освояси. В комнату возвращаться мне совсем не хотелось. Придется краснеть, бледнеть, мямлить. Идиотское положение. Бедолаге и так тошно, а тут еще унизительные приказы и дурацкий бант. Каково это жить, ожидая скорой смерти? Ужасной, жестокой, вопиюще безжалостной. То, как он посмотрел на меня устало и обреченно, невозможно истолковать иначе. Нет больше у этого дроу моральных сил. Хвала богам, когда я вошла, он уже был одет. Светлые штаны с рубахой из грубого льна сидели мешковато, но, видимо, это все, что слуги смогли отыскать за такое короткое время. Эльф стоял ко мне спиной и рассматривал картину на стене. Морской пейзаж с уходящим вдаль кораблем. Похоже, прямо сейчас он думал о чем то своем, мыслями улетел далеко и не заметил моего присутствия. «Ты голоден?» — я нарушила тишину. «Есть хочешь?» Рядом на столике стыл обед. Запеченная утка с овощами и крынка с ароматным напитком. Дроу ни к чему не притронулся. «Решил, что этот праздник не для него?» «Нет, благодарю». Вздохнув, он обернулся и поспешно мотнул головой. «Я не голоден, но могу составить вам компанию, если хотите». «А я, пожалуй, выпью. Нервы у меня были на пределе, так что не грех. Присядь, пожалуйста». Изящным выверенным движением он наполнил кубок, протянул мне и лишь потом уселся напротив. «Спасибо», — стушевалась я. «Вот знала же, что начну краснеть и мямлить. Ну что ж, начало положено». Я аккуратно подула на кубок, чтобы остудить напиток, и слегка пригубила. Пряный вкус коснулся моего языка и растекся, отдавая легким хмелем. «Вкусно, очень вкусно. Зря ты, серокожей, отказываешься». «Агнес». Пора было, наверное, представиться. «Меня зовут Агнес. А как твое имя?» «Иоран». Дроу смотрел на меня своими медовыми глазами с напряженным ожиданием. «Хорошо, Иоран», — кивнула я задумчиво. «Хорошо». В слабом освещении масляной лампы он не мог разглядеть, как полыхало мое лицо от смущения. Или мог. Темные эльфы хорошо видят в темноте, прямо как опасные ночные хищники. «Я не знаю, почему тебя сюда привели», — наконец озвучила я то, что хотела. «Но, уверяю тебя, мне ничего не нужно. Ты можешь вернуться обратно. Где ты живешь?» Иоран стушевался, паник, сгорбился и уставился на свои колени. «Я что-то не то сказала?» «Мне велели жить у вас», — не поднимая головы, ответил он. «У меня? Жить? Да у меня у самой хоромы казенные. И как долго, интересно, до тех пор, пока его не... Ох, что за напасть! Завтра срочно поговорю с Вейдайри. Нечего беднягу мучить. И так настрадался. Пусть хоть эти 2 месяца живет по-человечески». «Ну...» — я ободряюще протянула. «Сегодня что-нибудь придумаем. Топчан утянем из гостевой комнаты, разместимся с комфортом». Я нервно хмыкнула. «А завтра я поговорю с принцессой. Хорошо?» То, что сделал эльф дальше, заставило меня подпрыгнуть от испуга. Он резко упал передо мной на колени, коснулся щиколотки своей теплой ладонью и хрипловатым раскатистым голосом взмолился. «Пожалуйста, не прогоняйте меня! Не отдавайте меня им!» «Кому это интересно, им?» «Позвольте послужить вам», — продолжал серый Гримыка. «Вы не здешние. Я видел вас и знаю, вы всегда были вежливы и деликатны». «Видел меня? О-хо-хо, красавчик, надеюсь, не с голым задом у водопада. С некоторых пор я туда ни ногой». «Прошу вас, дайте мне любую работу», — эльф не унимался. «Вы, возможно, не знаете. Мне недолго осталось». А это удар ниже пояса. У меня и так сердце кровью обливается при мысли о его злой участи. Нет, я, конечно, не хотела жить бок о бок с незнакомым мужиком, пусть и таким красивым. Но если он так просит... «Ладно», — проворчала я. «Только 2 условия. В ногах не валяться, и топчан тащишь сюда ты». Дроу тут же перестал расстилаться и, наконец, встал с колен. Мне показалось... Или от его прежней щенячьей покорности не осталось и следа? Ох, чувствую, непростый Иоран. Очень непрост. Спать рядом с таким соседом мне предстоит в полглаза.